Теплая фигурка скользнула на грудь пониже креста. «Спасибо», — сказал он. «А теперь иди. Тебя уже заждались. Где твой меч?» Сварог растерянно зашарил вокруг, разбрасывая сено. Наткнулся на ножны. «Ну вот», — засмеялась она, — «сразу видно, что ты не здешний. Меч всегда должен лежать под рукой». В воротах Сварог обернулся к ней, хотел сказать что-то нежное и серьезное, но не нашел слов. Женщина прижалась к нему, гибкая, сильная, теплая, крепко поцеловала и отстранила, заглянула в глаза. «Иди и не оглядывайся». Мужчины не должны оглядываться, иначе выйдет не к добру. Сварог быстро шагал мимо просыпавшихся домов. Зевали и лениво ворчали на него кудлатые собаки. В хлевах мычали коровы, в кухнях гремела посуда. Вставало солнце, и он вдруг вспомнил, что так и не узнал ее имени, да и свое не называл. Но возвращаться, понятно, не стал. Чувствовал, что этого никак нельзя делать.